«Встречаемся здесь через 2 часа», — приказывает маркиз, вскакивая с кресла. «Если я не приду в это время, просто сидите и ждите». Затем Нортон отправляется в телепортационный зал и переносится на столичную планету Империи. Он добивается аудиенции у покровительствующего ему герцога, и тот через свои каналы делает запрос в секретный архив. И полученная из архива информация оставляет маркиза безмолвным. Оказывается, что гипотеза, предложенная его офицером, это объективный и многократно доказанный факт. Каждые несколько лет или несколько десятилетий на 6-м пласте появляется фракция, игроки которой происходят с одной планеты и могут общаться друг с другом вне механоида. Обычно они ведут себя тихо, скромно и неприметно, пока не набирают силу. Но когда они набирают силу, то становится настоящим бедствием на 6-м пласте и выше. И обычно они бесчинствуют до тех пор, пока не погибают на вселенской войне. Иногда, но не каждый раз, их знамя подхватывают приемники или наследники. И если им удается наследовать особые, неизвестным образом получаемые преимущества 3 или 4 поколения, эта фракция может создать действительно мощную страну. Нынешняя сила врагов, с которыми столкнулась эскадра Нортона, еще не слишком велика, но не пройдет много времени, как эскадра уже не сможет противостоять нелюдям. Таким образом, этот вопрос уже не совсем в ведении маркиза. Империальдов в настоящее время – большой и неповоротливый бегемот. Даже если враг может представлять большую опасность в будущем, царственные сановники не будут уделять все свои силы уничтожению такого скверного противника. Особенно сановники, отвечающие за другие регионы. Ведь если враг будет раздавлен в одном месте, он рано или поздно воскреснет, но уже в другом месте, став более хитрым и менее заметным. Помощь другим, чтобы, возможно, в будущем навредить себе. Кому это надо? Трое маркизов получают небольшую поддержку от своих покровителей, но не слишком значительную. Впрочем, им также открывают дополнительную беспроцентную кредитную линию в казне империи. Когда враг будет побежден в будущем, эти займы нужно будет вернуть частично, или их вовсе не нужно будет возвращать. Дополнительные средства позволяют эскадре восполнять потери соответствующим образом, а также меньше внимания уделять добыче минералов. То есть, бригады рабочих начинают перемещаться в более крупных соединениях, а также рядом с ними имеются охраняющие их боевые мехи. Боевые мехи также гораздо чаще и дольше патрулируют вокруг пирамид, ловя разведчиков одного за другим. Вместе с тем, земляне также не сидят на месте. Дружина древних, благодаря торговле со Стилимом, прошла через первоначальный период адаптации в руках Бавины, и теперь Ротриур начал потихоньку возвращать долги. Конечно, пока что только проценты, но то, что гильдии больше не приходится тратить супермонеты на поддержку переформирования дружины, уже хорошо. Ежедневный приток супермонет позволяет землянам отправлять больше роботов на 6-й пласт. Больше роботов, больше разведчиков, больше добычи. Еще и количество ученых и инженеров также вырастает. Да, и пленных альдов теперь куда больше. Некоторых из них удается завербовать быстро, других же приходится помариновать. Иногда даже подержать в карцере, потому как некоторые из них так и норовили покончить жизнь самоубийством. Завербованных сотрудников переводят на работу в железном городе Акира или в других трейлерах, и они занимаются ремонтом и переоборудованием мехов. Их помощь очень ценна, потому как даже если у них нет особых талантов, как у живых существ, у них есть некоторая чувствительность к магии. Можно сказать, что это интуиция или опыт, но некоторые проблемы в мехах земные механики просто не могут увидеть. Тут нужна помощь альдов. С новыми разведчиками, войсками и мехами, конечно, земляне более агрессивны и действенны по отношению к эскадре. Хотя имперские командиры теперь намного более осторожны, усилившийся напор землян все еще создает им много проблем, и альды продолжают терять мехов. Конечно, плененных пилотов и целых мехов после более крупных операций теперь меньше, но уничтоженных мехов больше. Земляне все еще могут поживиться обломками. Эскадра Империи также не стоит на месте. Ее боевые мехи постоянно патрулируют местность вокруг, и время от времени альды устраивают внезапные атаки на тот или иной караван. Однако, теперь караван землян богатеет быстрее, чем 3 маркиза, получающие займы из имперской казны. С потерями разведчиков земляне считаются все меньше. Босс поставил большую задачу перед гильдией – спроектировать линейку дизельных мехов для Стилима, от простой механической брони до броненосных шагоходов. Хотя основа уже заложена, Все еще есть возможность для новых идей и концепций. И для этого каравану землян нужно создать действительно большой ударный кулак из мехов империальдов. Желательно, и вовсе схватить боевого меха целиком. Поэтому конфликт с обеих сторон выходит на новый уровень. Ганмы совершают внезапные и яростные атаки, но земляне от них не отстают. Иногда даже кажется, что не альянс, а именно земляне с мелкими и хрупкими машинами, главная противостоящая империи сила. Практически каждый разведчик землян, отправляющийся к пирамидам, становится диверсантом, и методы борьбы становятся все более и более изощренными. Сначала это только мины и гранаты, но затем роются волчьи ямы или провоцируются горные обвалы. Такие вещи не слишком опасны для мехов, даже для рабочих, но пилоты страдают, и иногда повреждается оборудование. Количество мелкого ремонта растет, как на дрожжах. Все это приводит в бешенство маркизов, желающих поживиться на государственных займах, но вынужденных тратить все эти деньги на войну, и даже иногда вкладывающих средства из собственных карманов. Еще через несколько недель интенсивных столкновений землянам удается собрать довольно приличный ударный кулак из мехов. Летающая платформа уже давно отремонтирована и даже улучшена. Марина решает атаковать эскадру в лоб и получает в письме добро от Макса. Она от имени Биг Босса собирает руководство Альянса на совещание, где озвучивает свой план. Прямо скажем, план рискованный, и заруба будет знатная, поэтому инопланетяне не сразу соглашаются. Марине приходится выложить на стол больше карт и пообещать дополнительную награду, а также увеличить размер компенсации, если вдруг какой-то игрок потеряет своего аватара. Еще какое-то время уходит на подписание всех контрактов, отправку их летающим кораблем механоида на случайную базу. Потом приходится ждать подтверждения от системы. Только когда инопланетяне убеждаются, что новая компенсационная политика зарегистрирована в системе, и у босса есть активы, чтобы предложить такую компенсацию, они решаются на атаку. Бесстрашные и движимые наживы игроки Альянса всей силой атакуют эскадру Империи. Последние пару месяцев Альянс, хотя и атаковал время от времени, но не делал этого слишком серьезно. Маркизы, уже не так решительно настроенные на немедленное уничтожение противника, просто держать караван Альянса на подходящем расстоянии, но не пытаются уничтожить его здесь и сейчас. Поэтому у инопланетян появилось время на реорганизацию. Охотников стало больше, да и добыча минералов снова наладилась. За 2 месяца боевой отряд Альянса стал немного сильнее, и альды, отвлеченные слабыми, но многочисленными и изощренными атаками землян, не успевают вовремя перестроиться на масштабный бой. В эскадре боевые мехи разделены на небольшие команды, патрулирующие относительно большую территорию, и у разрозненных сил ганмов просто нет возможности противостоять плотному боевому авангарду Альянса. Хотя имперцы и не теряют мехов в первоначальных сражениях, они спешно отступают, будучи сильно битыми. Мехи коллег команда за командой присоединяются к сражению, а затем к побегу почти до самых пирамид. Но Альянс не дает врагам времени на передышку и начинает двигаться в обход пирамид, атакуя отстающих мехов с других направлений. Во всем этом побоище, конечно, страдают пилоты рабочих мехов, до которых какое-то время никому нет дела. Хотя основные силы землян атакуют с 2 направлений, сразу после того, как Альянс привлекает внимание. 3 небольших ловчих команды пару десятков минут пируют на этом празднике жизни. Им удается утащить с собой около 20 целых мехов и 15 разбитых в различной степени. Отдельные детали мехов, валяющиеся тут и там, никто даже не подбирает. Нет времени и рабочих рук. В одной только этой операции удается схватить живыми 26 пилотов. Некоторых пришлось выковыривать из почти уничтоженных мехов. Боевой авангард атакует, и Империя пытается в авральном режиме нанести ответный удар. Этим бальзуется боевой отряд каравана землян, который атакует с другого направления. Хотя в нем куда меньше машин, и боевая мощь этих машин также ниже, внезапность атаки и активное использование спецснарядов оставляют ганмов без возможности оказать достойный отпор. В этом направлении они также отступают. Офицеры Империи, обливаясь холодным потом, формируют новую линию обороны и реорганизуют войска, чтобы пойти в контрнаступление еще и по новому направлению. Им даже приходится переместить туда 1 из пирамид. Однако, во время всего этого процесса они либо забывают, либо не замечают, либо игнорируют тот факт, что земляне атакуют только на машинах, без мехов, которых они время от времени использовали раньше. Есть офицеры, которые об этом задумались и доложили свои опасения начальству, но даже они никогда бы и не подумали, что атака отнятых у них мехов будет такой мощной. На краю поля боя, в том месте, где противник до сих пор не был активен, внезапно появляются 50 мехов, и они не бегут, как могли ожидать альды, они катятся на гигантских трехколесных велосипедах. Нижние конечности мехов усиленно толкают педали, приваренные к огромному центральному колесу. Руль у мегавелосипеда отсутствует, но в бинокль можно разглядеть сиденье с роботом-аватаром на том месте, где должен быть руль. Робот-аватар, управляемый игроком, поворачивает штурвал в нужном направлении. Передаточные механизмы под его рулевым местом проворачивают вилку переднего колеса. Поэтому верхние конечности меха свободны. 50 мехов-велосипедистов держат в руках гранатометы винтовочного или револьверного типа. Они активно стреляют во все, что движется впереди. Боевых мехов в этом направлении почти не осталось к этому моменту. Некому сдержать напор отряда велосипедистов. На некотором расстоянии перед ними едут многочисленные разведчики, которые указывают своим коллегам на цели. Водители мегавелосипедов помогают пилотам мехов прицелиться. Позади отряда также едут машины с РЗО. Битва сразу же становится односторонней. Боевые мехи, зачастую, даже не успевают отстреливаться в ответ, как лишаются магической энергии. В самом конце атакующей колонны перемещается огромное количество транспортников, часть из которых позаимствована у дружины древних специально для этой операции. И когда атакующая волна решительно отступает, пробыв на участке менее 10 минут, колонна увозит с собой еще почти полсотни рабочих мехов разной степени целостности и 4 боевых меха. Это самые распространенные и слабые модели охранников, в правительственной армии империи их даже за солдат не посчитают, только в частных войсках дворян они относятся к категории боевых мехов. Но, так или иначе, это настоящие боевые машины, заточенные за то, чтобы держать в руках меч или винтовку, а не бур или лопату. Для землян их захват – настоящее достижение. Из 4 пилотов один является простолюдином по происхождению, 2 сирот, воспитанных семьями военных, 1 – наследник мелкого дворянского рода. К сожалению, не быть ему больше наследником, как и дворянином. Гильдия сегрегирует пленных только на тех, кто готов сотрудничать, и тех, кто не готов. 3 лири для новеньких пленных, они все становятся равны, независимо от того, где родились и кем были изначально. Земляне изначально приготовились к тому, что пленных после этой операции значительно прибавится. Но даже так, никто не ожидал, что их окажется почти 80 человек. Несколько десятков из них, кому на данный момент не хватает жилья, временно размещают в рабочей зоне железного города Акиры. Пленные с удивлением смотрят на предателей, снующих вокруг, но сделать ничего не могут. У всех пленников на теле магнитные браслеты, не дающие им выйти за пределы небольшого пятачка, и окружают их 2 десятка роботов-охранников. Глава 473. Другие завербованные стараются не приближаться к потенциальным коллегам, кому-то стыдно, а кому-то нет никакого дела до тех, кто, возможно, никогда не будет работать с ними в одном цеху. Только мужчина со звучным прозвищем «Новичок» вальяжно ходит вокруг товарищей по несчастью. При этом он курит сигареты из высококачественного стилимского табака, пьет из металлической фляжки первоклассный ром, что приберегал ранее, и широко улыбается. «Ну что, сосунки?» – радостно проговаривает он и жадно припадает к фляжке. «Добро пожаловать на борт. А ты кто такой?» – с мрачным лицом спрашивает относительно прилично одетый альт. «Я», – новичок указывает себе на грудь и с непониманием смотрит на роботов-охранников рядом. «Я, твой папка, не узнал, что ли?» Взрыв электронного хохота сопровождает его юмореску. «Гори в аду, гниль!» – возмущается схваченный пилот. «В аду? Ты знаешь, что такое ад, сосунок?» Лицо новичка становится серьезным. Он подходит ближе к пленным, но чувствует руку на своем плече. Мужчина поворачивает голову и смотрит на робота-охранника. Тот отрицательно качает головой. Новичок слегка пожимает плечами и отступает назад на половину стопы. Затем он глубоко затягивается сигаретой и дует в сторону бывшего мелкого дворянчика. Струя дыма почти достигает своей цели, хотя парень сидит в центре группы пленных. Ад – это когда в голодный год ты 3 дня ищешь своего младшего брата, чтобы случайно найти его косточки во дворе любимой девчонки по соседству, продолжает говорить новичок. выражение лица и аура которого ранее заставили замолчать почти 40 человек. И по румяному лицу и энергичности девочки ты понимаешь, что она ела вместе со своими родителями. Ад, это когда ты вонзаешь остро заточенную отвертку ей в ухо, чтобы она умерла быстро и безболезненно. Сердце и шея для этого не подходит. Даже глаз, не то. Боже, какие красивые у нее были глаза. Никогда я больше не видел таких глаз. И она, все равно, умирает не сразу, но успевает посмотреть на тебя с укором во взгляде, прежде чем застыть. А потом ты несешь ее в мешке 5 километров на окраину города, чтобы похоронить, так как не хочешь, чтобы ее тело съели крысы или какие-нибудь другие соседи. Я шел по центральной улице города, и меня не остановил ни один имперский жандарм. 3 раза меня пытались ограбить, но добыча бандам не понравилась. Хе-хе, но никто меня не остановил и не наказал. Никто даже не пытался расследовать это дело и найти девочку, даже ее родители. Точно так же, как несколькими днями ранее никто не искал моего братишку, самого умного ребенка из тех, кого я видел до и после. Так скажи мне, сосунок, ты имеешь хотя бы примерное представление о том, что такое ад? Ты зол на империю из-за случайного голода? Возмущенно спрашивает дворянин. Именно из-за этой злости ты стал предателем? Предателем? Ха-ха-ха-ха. Чтобы стать предателем, нужно сначала быть другом или доверенным лицом. Никто в империи не был моим другом. Ни учителя в академии, которые учили меня служить империи, ни император. Точно так же, как империя и император никогда не доверяли мне. В отличие от них, новичок указывает зажатой в пальцах сигаретой на завербованных, стоящих в отдалении и прислушивающихся к разговору краем уха. Затем указывает сигаретой на сидящих в кружке пленных. И от вас, когда я встал на площади перед человеком на троне, я не проговорил последние слова клятвы. Поэтому формально я вашему императору ничего не обещал. В толпе никто этого не заметил. Как и не заметил того, что я не вставал на колени перед человеком на троне, а сел на корточки. Ну, не умен ли я, падаль? Выплевывает пилот, играя желваками. Я верну тебе эти слова, когда тебя завербуют местные. А большинство из вас завербуют, уж поверьте мне. Вы не сможете устоять перед здешними соблазнами. И ты повелся на курево и алкоголь? Как же дешево ты стоишь? Я дешево стою, удивляется новичок. Затем выцепляет взглядом одного из самых непрезентабельно одетых пилотов, сидящих с краю. Он взглядом и полужестами переговаривается с командиром охранников, и тот кивает головой. Новичок подходит к пилоту и протягивает ему фляжку. Пей, не бойся, не отравлено. Молодой пилот на мгновение задумывается, затем протягивает руку, берет флягу и осторожно делает глоток. Он быстро краснеет из-за неожиданной крепости пойла, но сдерживает себя от кашля. Новичок расторопно забирает тару. «Ну, как?» – спрашивает он. Окружающие мужчины также с интересом смотрят на пилота. «Ничего лучше я в жизни не пробовал». Придя в себя, отвечает тот. Новичок протягивает почти истлевший сигаретный бычок другому пилоту. Тот аккуратно, но с наслаждением делает 2 последние затяжки. Шикарный табак, улыбается он, даже тревога ушла с его лица, как и с лиц еще нескольких пленных. Эти вещи здесь не так уж и дешевы, самодовольно заявляет новичок. Даже в империи сигареты и ром такого качества могут позволить себе только герцоги или маркизы, как минимум. Вот еще, фыркает дворянчик уже не так агрессивно, как раньше. Он чувствует, что на его стороне стало меньше поддержки, чем раньше. Не поверю, в империи нет девственных лесов даже на столичной планете. Впрочем, это не важно. Чувак, скажи, как меня зовут? Новичок внезапно оборачивается на 180 градусов и обращается к охраннику. Я не знаю, чувак, слегка смеясь, тот разводит руками. А ты знаешь, спрашивает мужчина у командира взвода. И я не знаю, новичок, тот машет головой. Скажи уже, что у тебя на языке? Не играй в шарады. Он не знает. Ты не знаешь, они не знают, никто здесь не знает, как меня зовут, потому что я никому не говорил. Скажи, я когда-нибудь обещал, что буду с вами сотрудничать? Подписывал контракт? Робот-аватар командира зависает на несколько секунд, пока тот проверяет информацию. Не обещал, с удивлением проговаривает землянин, и не подписывал. Как ты получил карточку для рабочих баллов? Чувак, ты не поймешь, и скорее всего, с сегодняшнего дня тему прикроют. Чувак, у меня ведь не отберут карточку, я честно заработал баллы на ней. В вашей республике ведь все должно быть по закону. До этого дня не было никаких специальных законов, касательно завербованных инопланетян. Вы все, пока что в серой зоне, но в республике есть закон о труде. Любой труд, будь то землянина, инопланетянина, свободного разумного, военнопленного или каторжника, должен оплачиваться своевременно и в полном объеме согласно нормам оплаты труда общим для республики или установленным в конкретной экономической зоне или для отдельного предприятия. Пока ты честно зарабатываешь свои баллы и не нарушаешь никакие законы или установленных здесь порядок, никто не может их забрать их, даже сам босс, бесподобно. Как видите, сосунки, ваш папка и в империи, и здесь работает только на себя. Кстати, что это, блин, за фигня? Выражение лица мужчины становится предельно яростным, а также кажется, что его поразила невероятная вселенская скорбь. Что случилось? Бессознательно спрашивает командир. Мужчина оборачивается и решительно смотрит на аватара. Где, блин, тёлочки? Хотя взрыва хохота не слышно, но пиксельные улыбки появляются на лицах нескольких охранников. Звучит металлический лязг. Все оборачиваются. Это один из охранников получил подзатыльник от коллеги в женской модели робота, которая теперь от него отвернулась. Новичок, сам не зная почему, командир взвода говорит слегка оправдательным тоном. Всем пленным женщинам и нескольким мужчинам уже выделили временное жилье. Пленники здесь просто ждут, когда сюда приедет новый трейлер с жилым комплексом. О-о-о, понятно, безэмоционально произносит новичок, поворачивается к пленникам спиной и уходит. Пару минут спустя он уже лежит на крыше трейлера с биноклем в одной руке и с планшетом в другой. Боевой авангард Альянса на самом деле не делает полный круг возле пирамид. Игроки-механоида преодолевают лишь четверть пути, когда видят сигнальные ракеты, запущенные с ЖГ-лидера. Сразу же после этого они решительно поворачивают на 90 градусов и уезжают в сторону. Отъехав на достаточное расстояние, боевые машины в отряде разделяются на команды и под навигацией землян разъезжаются в разные стороны, запутывая войска империи, спешащие следом. Еще через 2 часа, сбросив преследователей с хвоста, отряд собирается вместе на разбор полетов. К этому моменту земляне также уже давно покинули район боевых действий, унося с собой немало добычи. Из-за внезапности операции караванщики наносят врагу ощутимый ущерб. Однако и сами они не уходят без потерь. Обе стороны останавливаются на ремонт. Альянс имеет возможность сбежать, но Марина не хочет оставлять опасность позади. Тем более, битва прошла на удивление удачно. Только вывезена была почти 100 мехов, а уничтоженных или подбитых Альянсом и землянами еще больше. Не только рабочих, но и боевых. Поэтому первая госпожа приказывает обоим караванам замедлиться, чтобы прощупать противника. Следующую неделю разведчики землян, как комары, снуют возле эскадры империи. И толк от этого очень большой. На поле боя осталось еще много отдельных деталей мехов или разбитых мехов и оборудования. Империальдов пытается все это собрать, но рабочих рук не хватает. Команды то Альянса, то землян вторгаются в зону сбора и собирают законную добычу. Иногда между спасательными отрядами и командами сбора вспыхивают конфликты, которые только добавляют империи работы. Землянам удается заполучить еще несколько относительно целых мехов и даже спасти полдюжины пилотов, застрявших в своих мехах без возможности сообщить о своем бедственном положении начальникам из-за сломанного магического приемника. Еще несколько мехов и кучу деталей гильдия получает от Альянса. Инопланетные игроки сдают свою добычу боссу в обмен на очки заслуг, на которые они могут купить апгрейды или оборудование для своих машин. Предполагается, что босс отправляет добычу цивилизации механоида, но на самом деле гильдия забирает все себе. Взамен назначенное количество супермонет перемещаются из левого кармана в правый. Иными словами, боевой команде, представленной к Альянсу, за добычу платит караван землян и исследовательский центр мехов. Конечно, у обеих этих организаций почти не бывает своих супермонет. Они тратят деньги быстрее, чем зарабатывают. Но их субсидирует Центральный банк гильдии. В ЦБ же супермонеты попадают от инопланетного торгового бюро, у которого есть солидная доля в универмаге и ресторанной зоны посольства, а также от дружины древних, которая возвращает долги. ИТ хранит средства в ЦБ гильдии, но правительство их не присваивает себе. Хотя ИТ на 100% принадлежит правительству, бюро действует как независимое подразделение. Фабрика Максовия поставляет продукты питания, магнитную руду и другие ценные материалы в ядро по конкретным ценам в супермонетах, указанных в счетах-фактурах. На эти супермонеты ИТ покупает различные детали и механизмы у Родерюр, кланов ядра и системы. Однако, наружу продукты питания и ресурсы продаются по более высокой цене. И эту прибыль делит между собой ИТП, посольство Республики Надежда, род Рюр и лично Бавина. С самого начала Макс затребовал у своей так называемой супруги, чтобы она разделила свое частное имущество от имущества рода Рюр. Хотя у девушки есть только титул, но нереальные отношения с землянином. Теперь у нее официальный статус супруги большого босса, и она больше не принадлежит роду Рюр, а принадлежит семье своего так называемого мужа. Поэтому ее личное имущество не может быть смешано ни с имуществом рода Рюр, ни с имуществом посольства Республики Надежда. Все договоры и контракты четко определены и зарегистрированы в системе, и у каждой организации есть свой собственный счет. Причем, такие крупные организации, как фабрика Максвия или Центральный банк гильдии, имеют несколько отдельных счетов для различных нужд. Даже в торговом бюро есть общий счет, а также отдельные счета для каждого ресторана. Лебовина не только участвует в распределении прибыли от торговли, как отдельное частное лицо, согласно правилам системы. Она также получает заработную плату вроде Рюры в посольстве. Об этом попросил новоприобретенный супруг. Вроде Рюр заработная плата номинальная, но контракт предусматривает, что в тот момент, когда кто-то другой встанет у руля рода, из пенсионного фонда рода Бавине будет заплачено за каждый год ее работы на род в соответствии с реальными заслугами, которые определит система. В посольстве у девушки относительно высокая зарплата, не запредельная, но многие чиновники клана Ли ей завидуют. Однако, разумеется, самый большой доход заморская супруга босса будет получать от дружины, когда та войдет в рабочий ритм. Принадлежники рода Рюр и отдельно нанятые офицеры и солдаты из клана Ли считают, что эти машины принадлежат роду Рюр. Но это справедливо только для части из новоприобретенных машин, в покупку которых вложились офицеры и солдаты. Да, каждая эта машина принадлежит им единолично или в складчину, но они подсознательно игнорируют этот факт, считая, что новые машины приобретены ими лично, а остальные машины – машины рода, за исключением тех, что принадлежат землянам. И вместе с тем, все эти машины изначально были переданы кланом Ли лично пособнику Максу, согласно договору, заключенному в системе. Затем пособник Макс передал 80% машин своей заморской супруге в кредит, Лебовине, а не роду Рюр. Род Рюр же заключил договор подряда на управление этими машинами и платит за них относительно адекватную арендную плату. Иными словами, эти машины никогда не принадлежали роду Рюр и никогда не будут принадлежать, если Бавина их не продаст. Так как род Рюр заключил договор подряда, конечно, он же и нанимает персонал для управления этими машинами и платит заработную плату. Система же по куче различных параметров рассчитывает коэффициенты влияния на успех той или иной операции и распределяет заработанные в ходе этих операций средства роду Рюр и арендодателю, согласно договору. Арендодатель получает не только ежемесячную оплату, но и небольшой процент чистой прибыли с каждой операции. В целом, род Рюр все еще может зарабатывать много супермонет, арендуя машины, как это делают игроки механоида, арендующие машины Альянса или Босса, гораздо больше, чем если бы они начинали с самого нуля. Однако, есть большая разница в том, чтобы получить машины почти что бесплатно или арендовать их. Сама Бавина занимается наукой, в основном биологией и материаловедением, и она ничего не смыслит в экономике. Когда Макс прочитал ее план, он пришел в ужас и шаг за шагом провел ее по всем шагам, где-то уговаривая, а где-то требуя сделать так, а не иначе. Если бы не ради нынешнего и будущего благополучия своей, можно сказать, подруги, которая сильно его выручила, то Биг Босс не стал бы передавать 80% роду Рюр, если только по более высокой процентной ставке. И ныне получается, что хотя затраты Бавины еще не окупились, и она не видела еще от дружины ни единой супермонеты, баланс вполне сходится. Ее долг перед ЦБ гильдии Надежда больше не растет, а вот долги рода Рюр перед ней продолжают расти. Когда же долги рода Рюр перестанут расти, долг Бавины перед ЦБ начнет уменьшаться за счет разницы между процентной ставкой и арендной платой. Каждый день заморская супруга большого босса становится богаче. Глава 474. Вся эта операция в то время осталась в секрете, потому как, когда все это происходило, не было никаких уполномоченных лиц рода Рюр, кроме Бавины. Она была и единственным акционером, и генеральным директором, и главным бухгалтером. Только потом вакантные должности начали заполняться принадлежниками рода Рюр. Все документы прежних дней до поры до времени пылятся в архивах системы. И если вдруг когда-нибудь принадлежники рода Рюр вдруг обретут уверенность в себе и переизберут старейшину, а также главу рода, они сильно удивятся тому, что не менее половины всего богатства рода на самом деле – частная собственность одной единственной женщины. Хотя предпосылок к возможному перевороту в организации пока не наблюдается, человеческая природа неистребима. Ментально Биг Босс втрое старше своей новенькой жены, и он вошел в общество, когда Бавины, возможно, еще и в проекте не было. Пусть тогда он и колупался на самом дне, и после переселения на другую планету Макс начал работать с людьми, а потом с еще большим количеством людей, затем с беспримерно большим числом людей. За столько лет у руля на нескольких планетах с какими ситуациями он не сталкивался, неприятный форс-мажор, инициатором которого являются какой-то отдельный человек или группа людей, может поджидать управленца в каждый момент времени, буквально за следующим углом. И лучше надеть каску, поворачивая за угол, рискуя прослыть идиотом, чем получить по голове кирпичом. Супермонеты, пройдя через несколько переходов и поворотов, наконец, оказываются на счете команды землян в Альянсе. Вдобавок к монетам с продажи мехов и пары пленников счет Альянса пополняется на весьма приятную сумму, которой их награждает личная система за то, что игроки так сильно ударили по эскадре. Менеджеры команды, естественно, не затягивают дела в долгий ящик. Как говорится, время – деньги. Консультанты по продукту получают в руки планшеты и распечатки и расходятся по инопланетянам, с целью убедить их приобрести апгрейды для машин, или даже новые машины. Этих консультантов тщательно обучают общаться не только с человеческими расами, но и с нечеловеческими. Где-то нужно подойти мягко, где-то пригрозить недовольством начальства, где-то просто поставить перед фактом, а перед некоторыми нужно нарисовать большой пирог. Естественно, хотя это и не очень удобно, некоторые роботы-аватары имеют внешность, соответствующую эстетике тех или иных видов. Хотя, конечно, у многих игроков механоида за столько лет игры на планете и взаимодействия с другими игроками уже перемешались или сказались вкусы. Даже насекомоподобные виды научились ценить красоту человеческих женщин. Это не делается специально, просто так уж вышло, что в незапамятные времена именно могущественный человеческий вид основал цивилизацию механоида, и многие цивилизации, от самых слабых аборигенов, до сверхсильных суперов также либо прямо являются людьми, либо человекоподобны. В условиях серьезного доминирования человеческой расы на механоиде, даже гордые инопланетяне с иной логикой мышления подсознательно ставят человеческий вид на высокий уровень. Это как стереотип, насаждаемый в прошлую эпоху Голливудом, когда Соединенные Штаты были гегемоном мира. Американские фильмы экспортировались по всему миру, и с появлением телевизоров в каждой семье в них также пришли и голубоглазые блондинки и высокие белые мужчины. Так как дети по всему миру видели этих людей на экране телевизора с самого детства, с годами эстетика устоялась. Даже довольно ксенофобски настроенные китайские свекрови найдут приятной глазу невестку-иностранку, если она – голубоглазая блондинка. Миллионы же европейских девочек-подростков находят безумно красивыми южнокорейских певцов и актеров, хотя их мамы никогда бы не посмотрели в сторону азиата. Даже в самой Европе в эпоху возрождения современных топ-моделей и высококлассных актрис посчитали бы болезненно худыми. Первое, о чем подумал бы аристократ той эпохи при взгляде на современную манекенщицу, это не о том, стоит ли затащить ее в постель, а о том, не подцепит ли он от этой девушки какую-нибудь чахотку или чуму. На эстетический вкус при выборе партнера влияет не только биологический инстинкт, но и мода, доминирующая в данный момент в конкретной географической зоне. Впрочем, любовь к человеческим красоткам касается в основном тех, кто много лет работает на механоид. В мультивселенной достаточно цивилизаций и видов, воспринимающих людей, как самых низших разумных, даже ниже гоблинов. В общем, под всенаправленной атакой профессиональных продавцов с земли глупые ксеносы расстались со всеми своими кровно заработанными монетами, и даже залезли в большие долги к Биг Боссу. Долги эти будут возвращены очками заслуг, после того, как система механоида вознаградит Альянс за многомесячную и вполне успешную войну с ганмами. У гильдии Надежда теперь стабильный канал получения супермонет в большом количестве. В них недостатка нет, а вот в очках заслуг гильдия и республика испытывают постоянную нехватку. Супермонеты можно потратить в ядре, на стилиме и на земле. Но вот ОС можно потратить не только в этих точках развития цивилизации Земли, но и на других планетах, где Макс застолбил себе участок. Неотъемлемой частью экспансии землян на другие планеты являются управляющие коробочки. Их никогда не бывает достаточно. На Земле уже сотни миллионов игроков, и молодое поколение подрастает. Однако, для экспансии на Аквамарин или Талакраю нужны управляющие коробочки. Много коробочек. И в супермонетах эти устройства стоят в несколько раз дороже, чем в очках заслуг. В ядре просто нет необходимости в таком их количестве, и добыча квантовых пар древними вообще не ведется. Поэтому производство минимальное, и квантовые пары, зачастую, просто вытаскивают из уже отслуживших свое роботов-аватаров. Однако, яростная распродажа делается не только для того, чтобы получить больше ОС максимально быстрым способом. Иначе бы гильдия не выдавала столько оружия и оборудования в кредит. Пока эскадра Империи находится в ремонте, альянсы Земля не должны вступить в гонку со временем. Преимущество в противостоянии получит тот, кто отремонтирует свою технику быстрее в первом акте, и кто быстрее усилит свою армию в последующем. У командования гильдии просто нет времени ждать, когда инопланетные партнеры 10 раз подумают, чтобы, наконец, принять решение об апгрейде. Момент выбора времени весьма чувствителен. То тут, то там и в обоих караванах, и в эскадре Империи можно заметить ангары или строительные леса. К стороне механоида каждый день или несколько раз в день прибывают летающие корабли с деталями, расходниками и боеприпасами. В больших и малых телепортационных залах внутри пирамид портальные арки даже не отключают на профилактическую проверку. В железном городе Акира и в паре трейлеров воздух насыщен запахом сварки, хотя очистные станции работают на полную мощь. В этот период завербованным даже разрешают работать сверхурочно и временно поднимают почасовую ставку в рабочих баллах. Чувствительный к изменениям новичок, тут, как тут, по его словам, если можно получить больше денег за то же время, зачем тянуть? Максимум усилий в нужные моменты ничего не делания в остальные дни – это секрет счастливой жизни. Земляне и Альянс под руководством гильдии продолжают атаковать эскадру. И в ответ империагонмы в ответ действуют крайне пассивно, учитывая свои обстоятельства. Марине невдомек, что маркизы не хотят ввязываться в тотальное сражение, грозящее взаимным самоуничтожением, потому что после одной такой решительной битвы, когда их эскадра серьезно ужмется в размерах, займы из имперского банка будут сокращены или прекращены вовсе. Ведь враг также должен пострадать, по мнению чиновников. Даже после предыдущего сражения маркизы смогли подтасовать факты и убедить начальство, что нелюди пострадали не меньше. И потом высокородным с ужасом в глазах и потом на висках приходилось придумывать идеи и решения, благодаря которым можно было убедить начальство не прекращать займы. С трудом, но три маркиза справились. Однако им стало кристально понятно, что следующее крупное сражение положит конец их возможности получать халявные деньги. Кроме того, в такой битве могут пострадать многие благородные пилоты, и маркизам придется объясняться перед их семьями. После предыдущей атаки элитными мехами несколько семей едва не перевели своих отпрысков в другие дивизионы, и их едва удалось успокоить, пообещав не отправлять элитных пилотов в столь самоубийственные миссии. И по совокупности факторов эскадра начала медлить, все еще имея преимущество в боевой силе. Разумеется, такая ответная реакция воспринята землянами, как проявление слабости. Словно пираньи, почуявшие кровь, игроки механоида приходят в неистовство. Эскадра Империи наоборот уходит в глухую оборону. Игра в защите позволяет маркизам удерживать примерный паритет по потерям с обеих сторон. И вместе с тем, имеется существенная разница в том, как работают экономики двух фракций. Все в эскадре Империи, от беднейших простолюдинов до маркизов, пользуются одной и той же валютой, имперским рином. За рины покупаются боеприпасы, вода, еда, детали, монокристаллы. Ринами же оплачивается телепортация людей и материалов туда и обратно на столичную планету. В ринах получают заработную плату и пилоты-простолюдины, и благородные офицеры. Иными словами, война эскадры требует много имперских ринов, а затем еще больше. В то же самое время, в караванах Альянса и землян используются три различных экономических блока и 6 отдельных валют. Игроки механоида для обеспечения своей стандартной жизнедеятельности используют энергоны, выдаваемые им их организациями или правительствами. И так как игроки довольно много времени проводят в капсулах, если они сталкиваются с экономическим кризисом, Они просто реже выходят из дома, чтобы потусоваться в местных барах и позажигать с красотками в клубах. К тому же, даже в серьезный личный или организационный финансовый кризис игрок шестого пласта получает довольно много энергонов от активов с других пластов, либо у него много накоплений. А те, у кого нет накоплений, вообще не парятся о том, что поесть завтра. Если дело будет совсем худо, можно остаться дома и пожрать питательной смеси механоида, которая стоит копейки. Основу могущества игроков на пятом пласте и выше составляют очки заслуг. Истинное богатство высокоуровневого игрока зависит от того, сколько очков заслуг за условную единицу времени он может заработать. Именно на ОС покупают новые машины или делают апгрейд старых. Система очень скупа на ОС, и игроки также на них скупы. Более того, очки заслуг невозможно напрямую потратить на их планетах. Например, покупается питательная смесь механоида за энергоны, и предварительно нужно обменять ОС на энергоны. К счастью, обменный курс вполне себе вкусный. А вот плохо то, что обменять энергоны на ОС невозможно. Иными словами, жизнь инопланетных игроков обеспечивается энергонами, которых у игроков шестого пласта обычно куры не клюют. Им не нужно тратить драгоценные ОС на оплату своей жизни. Все заработанные инопланетными игроками Альянса очки заслуг они тратят исключительно на улучшение своих боевых машин, становясь сильнее с каждым днем. И в тот момент, когда они получают соответствующий ремонт или апгрейд, их экономический цикл заканчивается. А вот со стороны землян он только начинается. Условные ОС, на треть или половину долговые, которые получает гильдия, не используются ею на ремонт и переоборудование техники. Они уходят на другие проекты. Однако, взаимозачетом их заменяют супермонеты. Детали, расходники, оружие, боеприпасы и инкрисы гильдия покупает за супермонеты. Также сложный ремонт оплачивается супермонетами. Часть этих монет действительно заработана караванами, а другая субсидируется из средств ЦБ. В основном, благодаря тому, что Бавина выплачивает проценты по кредитам. В то же самое время, заработную плату все земляне получают в республиканских рублях или в более ценных баллах гильдии. Инопланетяне оплачивают ремонт своих машин очками заслуг, но работу выполняют земляне за рубли. В общем экономическом балансе это особо не отличается, и больше похоже на перекладывание денег из левого кармана в правый. Вот только в микроэкономических масштабах происходит то, что подразделение гильдии на шестом пласте регулярно получает дотации из центра в виде труда сотрудников гильдии в ценностном эквиваленте очков заслуг механоида. Получается, что подразделение землян в Альянсе не только зарабатывает некоторое количество денег во время этой затяжной войны с империей, но и постоянно получает субсидии от гильдии. В то же самое время, караван землян рядом, помимо собственных доходов, получает субсидии от гильдии через ЦБ. Эскадра империи должна тратить все полученные в результате сражений Рины, а также займы не только на ремонт мехов и оборудования, а также на быт солдат и рабочих эскадры. А два каравана тратят все свои средства и дополнительные субсидии исключительно на восстановление и увеличение боевой силы своих машин из-за разницы в их экономических моделях. В результате караваны восстанавливаются на несколько процентов быстрее, чем эскадра, и это дает механоидцам возможность атаковать чаще, чем эскадра может выдержать. Хотя пушки пирамид очень мощные и машины механоида не приближаются к ним, чтобы не нарваться на неприятности, места за пределами обстрела пушек постепенно становятся для мехов запретной зоной. При этом, механоидцы иногда совершают дальние атаки, достающие порой и до самих пирамид. Этап прощупывания почвы быстро переходит на стадию медленного подавления врага. При этом у обоих караванов также высвобождаются руки и ресурсы для продолжения обследования пустоши, охоты на механических зверей и добычи минералов. Три маркиза чувствуют, что давление на эскадру со временем возрастает, поэтому они принимают решение сорваться с места и пуститься в бега. Положение сторон снова меняется, и теперь механоидцы преследуют ганмов. В очередной раз, из технического люка меха снова торчит весьма притягательный элемент интерьера. Кажется, что обладательница этого предмета очень увлечена своим занятием, потому как объект внимания ритмично движется из стороны в сторону. В этот момент в мягкое место прилетает небольшой гаечный ключ, упруго отскакивает обратно и приземляется в раскрытую ладонь стоящего чуть ниже робота. «Ай!» — восклицает Кика, дернувшись и ударившись головой о корпус меха. «Кто посмел, я пожалуюсь боссу!» Девушка со злым выражением лица вылезает из технического люка и оборачивается назад. Одной рукой она потирает ушибленное место, другой же, в которой все еще держит аккумуляторный паяльник, Кика вынимает наушники-вкладыши. Чуткое ухо может расслышать в них биты зажигательного танцевального трека. Красавица бросает вниз недовольный взгляд, но слегка меняется в лице. Более того, в ее глазах начинают танцевать огненные бесенята. Кика откидывается назад. Магнитные сапоги все еще удерживают ее голени, поэтому девушка повисает вниз головой. Ее пышные и длинные антрацитовые волосы тщательно собраны в пучок и убраны в розовый мешочек, только прямая челка теперь забавно топорщится вверх, то есть вниз. Глава 475. Кому это ты собралась жаловаться? Журчащий, но насыщенный голос исходит из динамиков робота-аватара. Боссу, переспрашивает висящая вниз головой девушка. И кто он тебе? Босс, я не про это. Почему ты должна жаловаться именно ему? А кому мне еще жаловаться? Разве босс не самый авторитетный человек здесь? Логично, и часто он выслушивает твои жалобы. Нет, обычно ко мне никто не пристает. Акира заранее предупреждает тех, кого нужно предупредить. Просто вы были слишком агрессивны только что. Кстати, как я могу к вам обращаться? Ну, можешь звать меня вторая госпожа. Вторая госпожа, повторяет Кика. Затем ее глаза загораются еще ярче. И все это время она едва отрывает взгляд от корпуса робота, находящегося прямо перед ней. Госпожа Зоя, вторая жена босса, да, это я. Разрешите вопрос, а они настоящие? Девушка едва не тычет в объект своего интереса. В каком смысле? Спрашивает Зоя, прикрывая грудь руками. В реальной жизни их форма и размер точно такие же. Ну, пожалуй, что так, и они всегда были такими. Вы не делали операцию? Конечно, раньше они были поменьше, но побольше твоих. Просто, я стала матерью. Естественно, что размер подрос. Вот как, это действительно возможно. Ладно, возмущается Зоя. Не отвлекай меня, я здесь по делу. Где твой муженек? Он мне не муженек. Кика мотает головой, из-за чего все ее тело раскачивается. В смысле, ты с ним рассталась? Нет-нет, Эммон, мой парень, еще не муж. Но большой босс обещал, что обязательно поселит нас на безопасной базе механоида, когда ее найдет. И мы с Акирой решили, что поженимся, когда поселимся на безопасной базе. Поэтому я пока не могу родить пухлого малыша. Ты так веришь в босса? Вдруг поиск базы займет слишком много времени? Если не верить в босса, то во что верить? В нашей жизненной ситуации, если ни во что не верить, как дальше жить? А вы разве не поверили в босса, когда собирались за него замуж? Ну, я, конечно, никогда не оказывалась в такой сложной ситуации, как ты. И все как-то само собою произошло. Я много раз намекала ему, но Макс никак не реагировал на мои намеки. А потом просто взял меня и сказал, что я буду его второй женой. У меня не было возможности подумать. Подождите, раз вы делали боссу намеки, значит, поверили в него? Нет, не в этом дело. А в чем тогда? Конечно, это потому что он был высок, силен и харизматичен. Я приставала к нему еще тогда, когда из имущества у него был маленький бункер, квартира в захолустье и фиктивная фирма. Но хотя он был молод, в Максе была глубина и воля, которые меня привлекли. Я никогда не думала о том, насколько высоко он может подняться, и насколько серьезен его потенциал. Тогда он просто мотался туда-сюда по стране, и его могли пристрелить в какой-нибудь случайной стычке. Вот как, можно сказать, любовь с первого взгляда? Ну, можно и так сказать. Это было давно, и я не во всех подробностях помню первую встречу. Ладно, ты снова меня отвлекла. Где твой парень? Был где-то здесь, у вас к нему какое-то дело? Он оставил сообщение Максу, но босс сейчас не может уделить время твоему парню. И я пришла вместо него, но Акира не берет трубку. Наверное, чем-то занят. Кика качает головой. Затем она хлопает рукой по одному из магнитных сапог и вытягивает ногу вверх, после чего хлопает по второму сапогу и делает кувырок в воздухе, вставая по очереди на одну и другую ногу. Давайте вместе его поищем. Как и следовало ожидать, Акира не стал бы отвлекать большого начальника по обычному делу. У него снова было видение, и парень предсказал, что империя в очередной раз хочет нанести ответный удар. Командный состав гильдии мгновенно активизируется. В указанном направлении выезжает большой разведывательный отряд, который натыкается на эскадру, в которой две пирамиды. Более детальный осмотр позволяет сделать вывод, что в этой эскадре два усиленных дивизиона, и она не менее сильна, чем первоначальная эскадра на пике боевой мощи. Стратеги сразу приходят к выводу, что кайтинг и внезапные атаки в этот раз не сработают. И даже если сработают, потери караванов будут чудовищными. Даже если все будут готовы к противостоянию заранее, и эти две новые пирамиды движутся быстрее, чем старые. При них относительно мало рабочих мехов, и эти мехи намного крупнее, из-за чего скорость передвижения у них выше. К тому же, у этих дивизионов есть открытые грузовые платформы, на которых льды перевозят оборудование и отстающих мехов или мехов на ремонте. У каравана землян еще есть шанс оторваться, если бросить союзников прямо сейчас, но вот скорости каравана Альянса не хватит. Их нагонит через 2-3 недели, максимум. Наконец, землянам приходится использовать свой козырь, приберегаемый именно на такой случай. Дружина древних все это время находится от воюющих сторон в 5-7 днях пути. Разведчики землян находят для них хорошие охотничьи угодья или шахты минералов, поэтому дружина не болтается без дела. Кроме того, основная часть офицеров и элитных опытных солдат ранее покинула дружину. Остались только те немногие, кто не был принадлежником рода Гот или других влиятельных родов. Наспех собранным офицерам и солдатам из рода Рюр или безродных нужно было время, чтобы привыкнуть к рабочему месту и притереться друг к другу. Стратеги земли решают, что нынешняя дружина уже вполне готова к бою, если правильно организовать сражение. Боевой отряд землян отрывается от каравана и уезжает в пустошь, пока Альянс привлекает к себе внимание. На этот раз ставка на скорость и внезапность, поэтому трейлеры с мехами временно остаются с караваном. Ударная группа берет с собой только 4 боевых меха, для которых сделали большие колесницы. В основе колесницы стандартный большой тягач, но вместо прицепа у него платформа, закрытая с трех сторон высокими броневыми бортами. Борта доходят до груди меха, и он может стрелять из магической лучевой винтовки стоя. При необходимости мех может прятаться за бортом колесницы. Во время агрессивных штыковых штурмов тягач разворачивается, и уже боевой мех находится на острие атаки. Мех стреляет от бедра из дробовика гранатомета, и сблизившись с врагом достает меч. Магическое поле защищает его и тягач от вражеских выстрелов. На отдельной вспомогательной машине, которая не участвует в сражениях, перемещается металлический колпак. Он накрывает колесницу сверху. Борта колесницы и колпака соединяются, внутри образуется рабочая зона, куда прибывают механики с земли и завербованные в защитной броне вместо хрупких скафандров. Броня куплена в ядре и легко выдерживает давление атмосферы на шестом пласте. Магический пояс в комплекте внутреннего рабочего комбинезона защищает пользователя от воздействия гравитации. Вместе с отрядом землян выезжает и железный город Босса, а также ЖГ Хирана и некоторых других ближайших соратников Макса. Отряд якобы отправляется на охоту и дальнюю разведку, чтобы не допустить внезапного появления новых врагов из какой-либо цивилизации. Ганмы почти не сопротивляются, также много атак было организовано без основной боевой силы отряда, и принадлежащие боссу транспортные и добывающие машины все еще остаются на месте, поэтому инопланетные игроки не обращают на это внимания. Офицеры землян ведут дружину в выбранную для засады точку. В дружине древних не только больше боевых машин, чем у Альянса и землян вместе взятых, но и их машины в среднем мощнее. На самом деле, это относительно большая сила для шестого пласта. Только древние и верталы систематически собирают такие большие отряды. Верталы, потому что у них чрезвычайно масштабное массовое производство, и их бойцов не нужно кормить и мотивировать. А древние, потому что их основная задача – сражаться с другими цивилизациями. Охотой и собирательством они занимаются случайным образом. Поэтому они могут собрать много машин в одном месте. Игроки механоида и империальдов в основном занимаются добычей ресурсов, поэтому и группы у них поменьше. Земляне и древние занимают свои позиции почти за сутки до прибытия эскадры империи, и они успевают хорошенько замаскироваться. Когда разведка империи обнаруживает засаду, эскадра уже находится в полуокружении. Не давая врагу возможности опомниться, войска союзников обрушивают на него град снарядов, ракет и бомб. Для этого нападения не только земляне каравана накопили много разрывных снарядов с антимагическим веществом, но и на борту машин землян в составе дружины было много таких ракет и снарядов. Эффект, естественно, оказывается разрушительным. К тому моменту, когда техника союзников выезжает на оперативный простор для стрельбы прямой наводкой, Альды уже находятся в панике и не могут организоваться. Они даже начинают терять мехов. Спасательные команды и бригады ремонтников просто не успевают вытащить поврежденных мехов с линии огня до того, как их разносят на куски. Несколько особо больших железных городов, включая ЖГ Макса, подъезжают прямо к пирамидам и стреляют из всех орудий без всякой утайки. Пирамиды огрызаются в ответ. Их лучи прожигают глубокие отверстия в броне железных городов. Массивные фаерболы поднимают в воздух целые орудийные башни. Но и для самих пирамид атака боевой техники механоида не проходит бесследно. В паре мест от пирамид отваливаются целые секции броневой защиты. Особенно болезненны выстрелы из суперпушки большого босса. В какой-то момент командиры империальдов будто бы что-то решают для себя. Кажется, что поле боя на какое-то мгновение замораживается. Через секунду время снова начинает свой бег, но при этом многие мехи, круг за кругом обесцвечиваются прямо в процессе боя. С момента, когда они становятся полупрозрачными, любые снаряды и выстрелы плазмы пролетают насквозь их. То же самое происходит с пирамидами. Только снаряды с антивеществом все еще заставляют мехов колебаться. Практически все относительно целые боевые мехи и большинство поврежденных мехов, но с еще живыми пилотами, а также основная масса рабочих мехов неожиданно превращаются в сгустки света и летят в сторону пирамид. В конце концов, сами пирамиды ярко вспыхивают. Когда свет тускнеет, на их месте уже никого и ничего нет. Даже оборудование и грузовые тележки, находившиеся в определенном радиусе от пирамид, исчезли вместе с ней. В радиусе находились три разведчика-байкера, и пилоты замечают, что куда-то летят рядом с пирамидами и мехами в неведомом пространстве, но в процессе полета их уничтожают пушки пирамид, поэтому земляне не знают, куда отправилась эскадра. Марина незамедлительно допрашивает Акиру, и тот объясняет, что это действие масштабного телепортационного заклинания, и его нельзя применять часто, тем более, что каждое применение обходится в невероятное количество монокристаллов. Но этого акта бегства не стоит опасаться, ведь перемещение случайное. Быть может, дивизионы Империи окажутся рядом с базой механоида или ЦРР, навлекая на себя еще больше проблем. Хотя для возникновения такой ситуации нужно быть эпическим неудачником. Еще до того, как командование узнает, что опасность миновала, разведчики землян уже начинают активную деятельность. Они находят и отмечают на карте подбитых и не сумевших телепортироваться боевых мехов, а также рабочих мехов с живыми пилотами. Затем дружина древних на какое-то время погружается в ликование, а в это время последователи большого босса занимаются тем, чему обучились у него достаточно хорошо, крысят добычу. Не то, чтобы для древних подбитые мехи альдов что-то значили. Конечно, за них все еще можно выручить у системы ядра дополнительные супермонеты. Основную же часть вознаграждения древние получают от самого того факта, что победили врага и вынудили его бежать. Кроме того, у древних ядра есть дополнительные субсидии от системы наведения боевых действий. За тот же самый результат они получают больше супермонет, чем пособник Макс или игроки механоида, помогающие ему. И вместе с тем, древние все еще могут получить больше супермонет, если убьют всех выживших альдов. К счастью для последних, земляне уже рассчитывали на победу и подготовились заранее. Сначала всех найденных живых альдов вытащили из мехов и погрузили в специально переоборудованные джипы или мини-БТР, прибывшие для их эвакуации. К моменту, когда древние решили подчистить территорию от ускользнувшей рыбы, земляне уже успели эвакуировать большинство пленных. У древних нет такой первоклассной навигационной системы, и они вынуждены осуществлять слепой поиск. Если же какие-то из древних догадывались попросить о помощи землян, то их направляли в зону с простой добычей, типа горнодобывающего оборудования или грузовых летающих тележек. Также много разведчиков подсуетились, чтобы доложить о перемещениях древних. Таким образом, всех пилотов удалось вывести до того, как они были обнаружены. Офицеры дружины быстро догадываются, что к чему, но земляне не собираются отдавать на расправу ни одного пленного льда или отчитываться об их количестве. Они только обещают предоставить дружине соответствующую компенсацию, то есть всему отряду, а не какому-то конкретному офицеру или солдату в отдельности. И компенсацию получит Ротриур в целом, а не они в частности. Недовольные участники в раздражении уничтожают часть оборудования или некоторых мехов, прежде чем земляне начнут переговоры на их счет. Древние знают, что смогут продать добычу системе ядра в любом состоянии по цене металлолома, лишь бы землянам не досталось ничего целого. Хорошо, что в бесполезном акте вандализма участвуют немногие солдаты и офицеры, в основном из старожилов. Новички не хотят провоцировать конфликты и наживать врагов. Конечно, вскоре приходит приказ от Лебовины, чтобы дружина отступила и предоставила землянам заниматься сбором добычи. Когда сбор будет завершен, Рюр получит от республики Надежда соответствующую компенсацию. Система будет следить за честностью сделки и за тем, чтобы земляне не утаили часть добычи. Через пару дней на место прибывает караван землян. К этому моменту часть бесполезного лома уже сдана системе механоида за очки заслуг, как и минералы, добытые империей и оставленные во время побега. Система ядра заплатила бы за эту добычу гораздо меньше. Более или менее целые вещи все еще нуждаются в идентификации и классификации, чтобы определить их ценность. Еще земляне занимаются благоустройством около 150 новых пленников. В общем, работы на оставленном поле боя на несколько недель. Земляне просто не могут переварить все это в более короткие сроки. Благо, Лебовина, как глава рода Рюр, не подгоняет их к скорейшей выплате компенсации, и заработанные на хламе и минералах ОС можно использовать для развития каравана.